прими весть. Прохожу мимо, и не видят меня. Посылаю лучи, но не чуют. Молчит дух человеческий. Пошлю молнию. В теории многое принимается. Было приемлемо. Теперь надо принять в жизни. Надеваю рабочее платье и становлюсь за станок. Облекаю идеи идущей эпохи в доступные формы. И все же молчат. Борется дух человеческий с правдой космической жизни. Майя ее заменяет, и света боится. Во тьму погружен. Молнии спящих разбудим, слышать заставим глухих, видеть ослепших понудим. Сожжем и испепелим тьму. Ждали до предела, ждать уже больше нельзя. Строителям нового мира поможем, но молот обрушу напротив идущих. Их мощь сокрушим. Довольно, я им довольно, сказал. Поражение будет стремительным. Я силу их сокрушу, идущих против наших решений. Почвы лишу из-под ног, и не устоять, ибо не на чем будет. России мощь дам победу добыть над нового мира врагами и теми, кто против меня.